4. Пришел однажды к святому Пахомию Феодор, мучимый жестокой головной болью, прося Пахомия, чтобы он со своими молитвами излечил его. Святой Пахомий отвечал ему: «Думаешь ли ты, что эта боль или другое подобное мучение приключается без воли и попущения Божия? Терпи, и когда Бог благоволит, Он поможет и исцелит тебя». Хорошо, воздержание в пище и питьи, весьма полезна милостыня, но гораздо больше приобретает болящий, когда он терпеливо и с благодарностью переносит болезнь, неспосланную по благоволению Божию. Отсюда становится понятным, что не может иметь спокойствия в сердце тот, кто не тверд в бытии промысла Божия, и наоборот не может долго бедствовать тот, который постиг живой верой тайну всеобъемлющего провидения Божия. «Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится». Истина изречения одного благоразумного мужа по имени Серафим Фермский. «Жизнь святых Бог так устрояет, что в каждое мгновение времени и каждой вещи все обращается в их святых пользу. Почему же бы и не все? Ибо мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Так Бог покровительствует им, смотрит за ними своим недремлющим оком. Вот почему между Господом и Его избранными замечается любезнейший подвиг. Избранникам Божиим ничего нет приятнее, как хотеть и делать то, что приятно и угодно Богу. Бог же им всегда помогает и совершает то, что для них благопотребно. Праведные люди любимы Царем Небесным, и о чем они просят у Него, то получают. В этом удостоверяет нас святой Иоанн Богослов, говоря: «Мы имеем дерзновение, смелость пред Всевышним, к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». И это трижды повторяет, чтобы отнять у нас наше малодушие. Бог повелел пророку Иезекиилю: «Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы. Пеки их при глазах их на человеческом кале». Возгнушался таким хлебом пророк, говоря: «Душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины и растерзанного зверями не ел от юности моей до ныне». И Бог тотчас же отменил это повеление. Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня», и получил благословение. Когда преподобный Виссарион шел с учеником к другому пустынножителю, солнце было уже на западе, а путь их был еще далек, старец помолился к Богу: «Молю тебя, Господи, повели, да остановится солнце, пока я дойду до раба твоего». Так и было. Солнце не зашло до прибытия Виссариона к тому старцу. Ясное дело, Бог волю боящихся его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Кроме того, Бог открывает еще своим святым угодникам величайшие сокровенные тайны. «Сказал Господь, утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать?» И тут же повторил обетование свое отцу верующих и открыл ему тайну казни Содома и Гоморры серой и огнем с неба. Подобным образом Христос говорит избранным своим: «Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего».